каким шагом идем, черепаховым или черепашьим? Что ты тащишься, как черепаха? Так мы говорим, когда куда-то торопимся, а наш спутник здорово отстает и не собирается ускоряться. Он идет черепашьим шагом, еще можно сказать ходом. Ну вот только вопрос, черепашьим или черепаховым? Для начала разберемся с самой черепахой. Как пишут в современных толковых словарях, это медленно передвигающаяся на коротких лапках, присмыкающаяся, покрытая костно-роговым панцирем. А Даль давал другое определение. Земноводное животное с костяным черепом во все тело. От слова «череп» и произошло название этого странного существа из-за сходства выпуклого панциря с верхней частью человеческой головы. Именно от черепа, а не от черепицы, хотя панцирь черепахи, когда она втягивает под него голову и лапки, и напоминает домик с черепичной крышей. Хотя черепица и черепок исторически одного с черепом корня. Примерно в середине XVIII века еще различали два слова «черепаха» — животное и «черепах» — панцирь черепахи. Возможно, была также и форма «черепак», тоже служившая обозначением панциря. Слово «черепаха» появилось в русском языке только в XVII веке, а до этого животное называлось «желвь» или «желвец». Теперь о прилагательных. Черепашьим будет все то, что принадлежит черепахе. Первое, что бросается в глаза, когда мы встречаемся с ней, это характерный черепаший панцирь. В нем черепашка как в броне, это ее защита от врагов. Если черепахе ничто не угрожает, она выбирается из своего домика наружу. Сначала из-под панциря появляется черепашья голова, потом черепашьи лапы и даже короткий черепаший хвост. А потом черепаха отправляется в путь, свойственным только ей черепашьим шагом, в черепашьем темпе. Значит, черепашьим будет не только то, что принадлежит черепахе, то, из чего она, если можно так выразиться, состоит, но и то, что характерно для черепахи в прямом и в переносном смысле. В переносном смысле черепаший значит очень медленный. Надо запомнить, как пишется это прилагательное в разных его формах. В именительном падеже в мужском роде черепаший. При склонении прилагательного появляется мягкий знак. Красота черепашьего панциря очень ценится именно черепашьего, а не черепашьего. А в женском и в среднем роде мягкий знак присутствует во всех формах. Черепашья походка, черепашье движение. В XIX веке еще было живо и другое прилагательное. Черепашный, черепашное, черепашное. Но все его формы устарели. Черепаховым называется то, что так или иначе относится к черепахе. Например, разводят черепах на черепаховых фермах, выращивая их из черепашьих яиц. Часто, увы, не из любви к животным, а из корыстных интересов, чтобы что-то приготовить из их мяса или сделать из их панциря. В словаре Дали есть такое существительное «черепашина» с примечанием «вкусная и здоровая пища моряков». Сегодня многим по вкусу черепаховый суп, хотя это и дорогостоящая редкость. Поэтому с ним часто сравнивают то, что дорогого стоит. Например, известен афоризм Козьмы Прудкова. Мудрость, подобно черепаховому супу, не всякому доступна. Впрочем, в классической русской литературе увековечено не только черепаховое лакомство. В «Водовороте Писемского» есть описание обеда, за которым обсуждалось диковинное горячее. Это черепаший суп? Черепаший. И тем хорош, что он по-французски сварен, а не по-английски. Не так густ и слизист. Разночтения объясняются вариативностью нормы того времени. Впрочем, и сегодня они сохраняются. Множество героев современной литературы отведало черепахового супа. А вот Татьяна Доронина в фильме «Еще раз про любовь» пела «Я мечтала о морях и кораллах, я поесть хотела суп черепаший». А кому-то не нравится есть черепах, но черепаховые гребни, шпильки, оправы для очков и табакерки у них вызывают только положительные эмоции. Мне лично жаль черепашьей жизни, принесенной в жертву моде. Ну а о вкусах не спорят.